Дурак Йотаро. В одной деревне жила-была женщина. Был у нее сын, тихий и послушный мальчик по имени Йотаро. Никогда он не шалил, не озорничал, услужить всем старался. Один только у него недостаток. Уж очень недогадлив был Йотаро. Говорит ему мать: «Йотаро, пойди на кухню, посмотри за рыбой, чтобы ее не стащил кот, пока я на речке буду полоскать белье». Взяла мать корзину с бельем и пошла на реку. А Йотаро тут же побежал на кухню, огляделся по сторонам, блюдо с рыбой стоит на полке. «Как же я буду сидеть, все время задрав голову, чтобы видеть полку?» — подумал Йотаро. «Поставлю-ка я блюдо на пол». Так и сделал. Спустил блюдо с рыбой на пол, сидит рядом и неотрывно смотрит на рыбу. И до того он был поглощен этим занятием, что про кота и не помнил. А кот тем временем все ближе и ближе подкрадывается к рыбе. Оказавшись рядом с блюдом, он подцепил когтями рыбью голову и стащил ее на пол. А Йотаро сидит точно истукан. Кот съел рыбью голову, посмотрел на мальчика и вытащил из блюда рыбий бок. Так по кусочку всю рыбу и съел. Только один рыбий хвост на блюде остался. К этому времени кот уже был сыт и не стал его брать. Вместо этого он свернулся клубочком и заснул. «Вот и не на что мне больше смотреть», — подумал Йотаро. «Нет больше рыбы на блюде. Теперь можно и погулять. Пойду-ка я на двор». Только выбежал Йотаро из дому, а мать уже возвращается с реки. «Почему ты во дворе, Йотаро?» — спросила мать. «Я же попросила тебя посмотреть за рыбой». «Я и посмотрел». «Почему же ты сейчас не на кухне?» «Потому что рыбы больше нет. Один только хвост на блюде лежит». «Куда же делась вся рыба? А ее кот съел». «Ты-то что делал в это время?» «Я, маменька, на рыбу смотрел, как ты мне и велела». «Ну что же ты у меня такой глупый?» — сказала мать. «Неужели тебе не пришло в голову прогнать кота? Надо было всего лишь крикнуть «Брысь!» Тогда бы рыба осталась бы цела». «Да, действительно», — почесал в затылке Йотаро. «В следующий раз буду умнее». На другое утро говорит мать: «Йотаро, сбегай на огород. Погляди, поспела ли редька. И еще посмотри, едят гусеницы капусту или нет». Йотаро тут же отправился в огород. Посмотрел на редьку — поспела редька. Вот и белые головки уже кое-где торчат из земли. Посмотрел и на капусту, а она вся изъедена. Сидят на ее листьях зеленые жирные гусеницы. Рассматривая, как они методично грызут капустные листы, Йотаро подумал: «Ну, теперь-то мне известно, что делать. Сейчас я прогоню гусениц». Йотаро наклонился к капустной грядке и громко закричал: «Брысь! Брысь! Брысь!» Но гусеницы продолжали заниматься своим делом. «Брысь!» — закричал Йотаро, что было мочи. Однако гусеницы, похоже, не обращали внимания на все его старания. Йотаро стало так обидно, что он расплакался и побежал к матери. «Почему ты плачешь?» — спросила его мать. «Я плачу, потому что мерзкие гусеницы меня не слушают. Я кричал им «брысь», а они все равно едят нашу капусту». «Ты такой глупый!» — всплеснула руками мать. «Ведь гусеница и кошка не одно и то же. Надо было убить гусениц, а не кричать на них». «И верно», — сказал Йотаро. «В следующий раз буду умнее». В тот же день после обеда Йотаро попросил у матери разрешения сходить посмотреть на представление. Сегодня в деревню приехали борцы. Отпусти меня посмотреть на них». «Хорошо», — ответила мать, — «только веди себя хорошо, в толпе не толкайся и вообще будь вежлив с людьми». Йотаро радостно побежал к деревенскому храму. Представление было уже в полном разгаре. Посреди двора храма на дощатом помосте боролись двое огромных толстяков. Вокруг помоста собралась большая толпа. Казалось, посмотреть на представление сбежалась вся деревня. Из-за большого скопления людей во дворе было очень тесно и душно. Все зрители держали в руках круглые бумажные веера, украшенные черными знаками, и, издавая тихий шелест, обмахивались ими. От этого по всему двору проносился легкий ветерок. Поскольку Йотаро пришел уже после начала представления, ему досталось место в самом конце двора. Кроме затылков и спин, стоящих впереди него людей, он ничего не мог видеть. Делать нечего, стал Йотаро рассматривать затылки. Среди множества голов он увидел розовую лысину. Она блестела на солнце, словно кто-то покрыл ее лаком. Посередине лысины торчал один единственный волосок, а на его конце сидела большая черная муха. Йотаро она напомнила гусениц на капусте. Ему показалось, что еще немного, и она съест последний волос на голове старика, которому принадлежала лысина. «Надо немедленно убить эту гадкую муху», — решил Йотаро. Тут он вспомнил наставление матери и подумал, но будет ли это вежливо? «Да, конечно, будет», — тут же закивал своим мыслям мальчик. Не раздумывая больше, он высоко поднял веер и со всего размаха хлопнул по лакированной лысине. Муха, конечно же, успела взлететь и, как ни в чем не бывало, пересела на соседнюю голову, а обладатель лысины охнул и обернулся. «Ты что, обалдел, маленький негодник?» — заорал он на Йотаро. Старик размахнулся и отвесил мальчику болезненную оплеуху. Йотаро схватился за щеку и заплакал. Он с трудом протиснулся сквозь толпу и побежал домой. «Состязание кончилось так быстро?» — удивленно спросила его мать. «За мою вежливость меня поколотили», — сказал Йотаро. «Я только хотел убить муху, хлопнул одного старика по голове веером, а он разгневался и избил меня». «Ну что за глупый ребенок?» — воскликнула мать. «Зачем ты ударил старика по голове? У тебя же был веер. Надо было просто помахать им, вот муха бы и улетела». «А я и не подумал», — сказал Йотаро. «В следующий раз буду умнее». На другой день в деревне загорелся дом. Как только Йотаро услышал об этом, он тут же кинулся на улицу посмотреть на это зрелище, ведь он никогда в жизни не видел пожара. Издалека виднелись желтые отблески пламени и черный дым, который высоким столбом поднимался в небо. На улице царила неописуемая суета, вся она была запружена бегающими туда и сюда людьми. Йотаро остановился прямо напротив горящего дома и стал с интересом следить за всем, что происходило вокруг него. Вдруг раздался оглушительный треск, в горящем доме обрушилась балка. Над улицей рассыпался целый сноп искр. Одна из них перелетела через улицу и попала на бумажное окно, рядом с которым стоял Йотаро. «Ой, беда! Ой, беда!» — заволновался Йотаро. «Надо поскорее прогнать искру, а не то возникнет еще один пожар!» Мальчик вытащил из-за пояса веер и начал махать им так быстро, как мог. От движения воздуха, которое он создал, искра стала разгораться, а бумага тлеть. Жившие в доме люди, увидев, что бумага у них на окне задымилась, в испуге выскочили на улицу. Вид Йотару, раздувавшего веером огонь, привел их в ярость. Веер тут же был отнят, а мальчик в очередной раз подвергся экзекуции. Правда, бумагу, которая уже начинала гореть, успели залить водой. Йотаро ушел домой подавленный и заплаканный. «Что с тобой опять приключилось?» — спросила мать, увидев, что ее сын снова в слезах. «Меня поколотили!» — рыдая, ответил Йотаро. «Я всего лишь хотел прогнать искру с бумажного окна, чтобы не загорелся дом. Только я начал махать на нее веером, как на меня набросились и избили, а веер забрали». «Зачем же ты махал веером, глупыш?» — сказала мать. «Огонь не тушат веером, его заливают водой». «Теперь-то я запомню», — ответил Йотаро. «В следующий раз буду умнее». На другой день с утра Йотаро вышел из дома погулять. Скоро он забрел на самый край деревни. Там стояла кузница. Дверь в нее, как всегда, была широко распахнута, и с улицы было хорошо видно, как внутри полыхает пламя, перед которым ритмично двигались двое здоровяков. Они по очереди ударяли по раскаленному железу молотами на длинных ручках. Каждый раз, когда молот опускался на железо, во все стороны рассыпались искры. Увидев эту картину, Йотаро подумал: «Опять пожар! Хорошо, что мама объяснила мне, что делать!» Он схватил ведро с водой и выплеснул его на огонь. Кузнецы на несколько мгновений остолбенели от удивления, но шипение воды в горне привело их в чувство. Они побросали молоты и, схватив Йотаро, отделали его как следует, а потом вышвырнули на улицу. Мальчик с ревом побежал домой. «Что опять стряслось?» — спросила мать. «Снова меня поколотили», — стал жаловаться Йотаро. «Я шел мимо кузницы и увидел внутри огонь и искры. Они сыпались в разные стороны. Я испугался, что все вокруг загорится. Я полил огонь водой, как ты мне говорила, а кузнецы почему-то рассердились и надавали мне тумаков». «Да чего же ты глуп, Йотаро!» — покачала головой мать. «Огонь в кузнице зажигают специально. Он нужен для работы. Ты же видел, что делали кузнецы. Они не лили воды на огонь, а били молотами по железу. Если тебе так хотелось им помочь, надо было повторять за ними». «А, теперь понял», — сказал Йотаро. «В следующий раз буду умнее». Прошло 2 дня. Ссадины и кровоподтеки на теле у Йотаро болели уже не так сильно, и он снова отправился на прогулку. Не успел мальчик отойти далеко от дома, как встретил двух парней. Они яростно дрались палками. «Сейчас я им помогу», — подумал Йотаро. Он взял толстую суковатую палку и, что было мочи, ударил одного, а потом второго парня по голове. Парни тут же прекратили драку и вдвоем накинулись на Йотаро. Это были сильные парни, намного старше Йотаро, к тому же их было двое. В результате мальчик был избит так сильно, что едва смог добраться до дома. «Что с тобой такое? Тебя опять побили?» — спросила мать. «Да», — еле смог вымолвить Йотаро. «Я шел по улице. Смотрю, парни бьют друг друга палками. Я начал им помогать, а они вдвоем как набросятся на меня. Всего меня исколотили». «Ты, наверное, никогда не поумнеешь», — грустно сказала мать. «Надо было разнимать парней, а не лезть в драку». «Как я не сообразил», — сказал Йотаро. «В следующий раз буду умнее». После этого случая Йотаро так боялся выйти на улицу, что целую неделю просидел дома. Но в конце концов ему стало совсем скучно, и он опять вышел прогуляться. Вот идет он по улице и видит, посреди дороги лают и кидаются друг на друга две собаки. Вспомнив наставление матери, Йотаро закричал: «А ну-ка живо перестаньте!» Собаки не обратили на мальчика никакого внимания и продолжили грызню. Тогда Йотаро подскочил к ним, схватил каждую из них за хвост и стал тянуть в разные стороны. Тут собаки словно осатанели. Страшно рыча, они схватили Йотаро зубами за ноги. Хорошо еще, что мимо проходили люди и отогнали собак, иначе не сдобровать мальчику. Чуть живой Йотаро доплелся до дома. На этот раз, увидев искусанного сына, мать уже и говорить ничего не стала. Дурака учить, зря время терять.